Глава 3. Реадаптация Кинг-хоррора. А вот уже какое десятилетие Стивен Кинг остается одним из самых популярных писателей. Возможно, даже самым популярным, причем не только в значении его известности, но и в смысле его ориентации на массового читателя. Одно без другого, конечно, сложно представить. О том, что Кинг — самый популярный автор, можно судить хотя бы потому, как часто адаптируют его творчество для больших и малых экранов. Многие фильмы или сериалы, снятые по мотивам произведений Стивена Кинга, сами по себе обрели культовую репутацию и не то что живут своей жизнью, но определенно являются существенным вкладом в бренд «Стивен Кинг». Адаптации Кинга так популярны, что можно говорить о двух ликах творчества писателя. Стивен Кинг в кино и Стивен Кинг в литературе. Есть эмпирические подтверждения последнего тезиса. Востребованность творчества Кинга для адаптаций привела к тому, что в последние годы мы получили сразу несколько ремейков уже не раз экранизированных романов и рассказов Кинга. Впрочем, насколько это ремейки — вопрос дискуссионный. Новые варианты уже экранизированных литературных источников могут считаться не только и не столько ремейками, сколько повторными адаптациями или, как их еще называют, реадаптациями. Только в минувшие полтора десятилетия вышли следующие ремейки — повторные адаптации фильмов, поставленные по мотивам творчества Кинга. 2013 год, «Телекинез». Первая адаптация, известная как «Керри», вышла в 1976 году, а между 1976 и 2013 годами были другие версии. 2017 и 2019 годы. Две главы «Оно». Первая адаптация — 1990 год. 2019 год — «Кладбище домашних животных». Первая адаптация — 1989 год. 2020 год — «Дети кукурузы». Первая адаптация — 1984 год. А затем целая франшиза, правда, с очень низким культурным статусом. 2021 год — «Воспламеняющая взглядом». Первая адаптация — 1984 год. Также в 2020 году на платформе Paramount Plus вышел мини-сериал «Противостояние». Режиссеры Джош Бун, Бриджит, Паларди и другие. Ставший ремейком «Противостояние» 1994 года, снятого Миком Гаррисом, с востребованными на тот момент голливудскими актерами. Кроме того, в 2019 году вышел «Доктор Сон». Режиссер Майк Фланаган. Легаси-сиквел «Сияние» 1980-го Стэнли Кубрика. А в 2023 году на стриминговом сервисе Paramount Plus появился приквел «Кладбище домашних животных». 1989, режиссер Мэри Ламберт. «Кладбище домашних животных. Кровные узы». Лин Сибир. Не все эти фильмы, будь они созданы для платформ или больших экранов, стали удачными, если судить по оценкам и сборам. Но ясно одно. В 21 веке Стивена Кинга по-прежнему активно не только экранизируют. Я не назвал иные оригинальные экранизации и сериалы, но и реадаптируют. Разумеется, эта новая тенденция повторных адаптаций писателя должна была найти отклик в среде исследователей. Саймон Браун, автор книги об экранизациях Кинга, на обложке которой, между прочим, изображен Пеннивайз, главный антагонист книги и адаптации «Оно», посвятил тому, что он назвал ремейкингом творчества писателя, отдельную публикацию. Выходят монографии, посвященные отдельным экранизациям писателя. Так, в серии монографий «Адвокаты дьявола», посвященной исключительно фильмам ужасов, вышли исследования о картинах, снятых по мотивам Кинга. «Калейдоскоп ужасов» 1982, режиссер Джордж А. Ромеро. «Кладбище домашних животных» 1989 и, возможно, наиболее интересное для нас — две главы «Оно» 2017-2019. Последняя книга особенно любопытна, так как она про фильм, который является одновременно ремейком телевизионного мини-сериала, повторной адаптацией, реадаптацией знаменитого романа и нарративом, разделенным на две тесно связанные истории. В отношении последнего скажем, что примеры такого феномена встречаются нечасто. Из наиболее известных можно назвать «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Дюну» Дэни Вильнёва и «Мятежную луну» Зака Снайдера. Поскольку две главы, официально каждая из двух частей называется главой, «Оно» 2017 и 2019 годов интересны со многих точек зрения, как экранизация Кинга, как ремейк, как нарратив, как успешный фильм ужасов и прочее. Далее подробнее остановимся на исследовании Алисы Бергер, вышедшем в серии «Адвокаты дьявола» в 2023 году. Книга Алисы Бергер выгодно контрастирует с ангажированными политическими интерпретациями двух фильмов Энди Мускетти. Эти трактовки можно разделить на две группы. Первая — традиционную критику репрезентации гендера и расы. И второе — прочтение злого клоуна Пеннивайза как символа Дональда Трампа. Стоит признать, что в книге «Бергер» также уделяется внимание гендерным и расовым темам, но они не доминируют в общем повествовании. Для сравнения, ученые из других стран пишут про «Оно» совсем в другом контексте. Так исследователь из Турции Бурак Баюльген рассуждает про кабалу и спиритуализм дуологии Мускетти, а итальянцы Стефания Антониони и Манола Фарчи анализируют дуологию социологически, полагая, что два тома лучше всего отражают эстетику постмиллениалов. Учитывая историографический контекст темы, книга Алисы Бергер становится еще более интересной, чем если бы мы рассматривали ее в отрыве от научных исследований концептуального портмоне «Оно». Подчеркнем, что этим книгам тем более важна, так как, скажем, исследование Шелли Макмурда о фильме «Кладбище домашних животных» строится именно вокруг оригинала, первой экранизации, который, правда, сопоставляется с ремейком, в то время как работа Алисы Бергер именно про ремейк, который кратко сравнивается с оригиналом, телевизионным мини-сериалом 1990 года. То есть Бергер, автор другой, более крупной книги про Кинга, находит новую версию «Оно» даже более значимой, чем двухсерийный телефильм 1990 года, который сам по себе стал культовым явлением, что является большой редкостью для телевизионных проектов. В чем же загадка фильмов 2017 и 2019 годов? В введении Алиса Бергер отмечает, что 2017 год стал важнейшим для жанра хоррор. За 12 календарных месяцев вышло несколько ключевых фильмов ужасов, которые критики, зрители и ученые вспоминают до сих пор. Например, это дебют Джордана Пила «Прочь», «Сплит», Найта Шьямалана, вторая часть трилогии авторской вселенной про супергероев, сиквелы франшиз типа «Ужас Амитивилля. Пробуждение», режиссер Франк Халфун, «Проклятие Аннабель. Зарождение зла», режиссер Дэвид Ф. Сандберг. «Чужой», «Завет», а также ребут франшизы «Пилы», «Братьев», «Спирик», выпущенный в России как «Пила 8», хотя это именно перезапуск серии, в оригинале известный как «Джиксо». Особенно важно, что в том же году вышли первый образец пост-хоррора «Оно приходит ночью», режиссер Трей Эшульц, и один из знаковых фолк-хорроров «Ритуал», режиссер Дэвид Брукнер. А жанр комедийного слэшера был возрожден благодаря появлению «Счастливого дня смерти». Стоит также добавить, что в 2017 году для больших экранов появилась экранизация Кинга «Темная башня», режиссер Николай Арсель, и вышли два «Кинг-хоррора» для платформ «1922», Зака Хилдича, «Игра Джеральда», Майка Фланагана, который стал одним из самых успешных адаптаторов, книга среди молодых режиссеров, не говоря про сериалы. Только в 2017 году вышли шоу «Мистер Мерседес» 2017-2019. Режиссеры Блэк Бендер, Лора Иннес, Джон Дэвид Коулс и другие. И «Мгла». Режиссеры Гай Ферланд, Ник Мерфи, Адам Бернштейн и другие. Первый сезон сериала «Мгла» вышел ровно через 10 лет после одноименной экранизации Франка Дарабонта. И, к сожалению, у фанатов не пользовался такой же популярностью, как оригинальный фильм. На фоне всего этого изобилия фильмов ужасов 2017 года Алиса Бергер выделяет именно оно. Ответ на вопрос, почему она так делает, мы получаем из последующих глав исследования. Правда, есть вопрос, который повисает в воздухе и который здесь следует предварительно задать. Насколько получается у Бергер доказать, что две главы «Оно» превосходят все названные хорроры 2017 года, а то и многие хорроры 21-го столетия? Ответ на него мы получим, узнав содержимое книги. Важная фактическая информация о предсъемочном периоде новой версии «Оно» также содержится в введении. Сперва о проекте было объявлено в 2009 году. Тогда в качестве сценариста назывался Дэйв Кайганич. А картина задумывалась как единый полнометражный фильм, действие которого происходит в наши дни. В 2012 году на позицию режиссера был приглашен Кэри Фукунага, который также должен был написать сценарий в соавторстве с Чейзом Палмером. При этом уже тогда было известно, что проект будет состоять из двух глав. В 2015 году Фукунага, заявив о творческих разногласиях с продюсерами, ушел из проекта. В качестве сценариста, который все же реализовал проект, выступил Гэри Доберман. Но вклад Фукунаги и Чейза был существенным, и поэтому в первой главе «Оно» они числятся в качестве соавторов сценария. Однако Доберман стал автором сольного сценария второй главы «Оно». Более того, в итоге он стал режиссером грядущей повторной адаптации произведения Кинга «Жребий». Одновременно с новым сценаристом в качестве режиссера был приглашен аргентинец Андрес. В титрах «Оно» — Энди, Мускетти. На тот момент автор относительно успешного хоррора «Мама». Чтобы доказать актуальность «Оно» 2017-го, Алиса Бергер рассказывает о том, как главный злодей, клоун Пеннивайз, стал мемом и важной частью американской популярной культуры. Успех фильма, по мнению Бергер, во многом зависел от этого заигрывания с популярной культурой вообще и, в частности, с образом Пеннивайза из существующего сериала. Подобно культовым действующим франшизам, таким как «Хэллоуин» и «Пятница 13-е», фильмы «Мускетти. Оно» позволяют зрителям вернуться к узнаваемому повествовательному шаблону и знакомому, вызывающему ностальгию злодею. Хорошо известные и ожидаемые страхи, как из классических образов ужасов, которые легли в основу романа Кинга, так и из незабываемых образов из мини-сериала «Томми Ли Уоллеса» 1990 года, сочетаются с новыми ужасами, предлагая современный взгляд на старую историю в обновленных временных рамках, со свежими лицами и с новым подходом. Исходя из этого важного замечания, Алиса Бергер строит свое повествование. В первой главе книги две главы «Оно» помещаются в широкий контекст канона Кинга. Здесь же речь идет о сложных процессах адаптации, ремейка и сиквела. Любая адаптация творчества Кинга никогда не может быть полностью отделена от более широкого контекста кинговских фильмов, телесериалов, мини-сериалов и других вариаций популярной культуры, существующих на протяжении многих лет. Во второй главе «Городок Дерри» анализируется как традиционное готическое плохое место, в котором прошлое и настоящее неразрывно переплетаются. Третья глава ожидаемо посвящена образу Пеннивайза. В четвертой главе речь идет о детском опыте клуба неудачников, связанном с «Оно», а в пятой — о возвращении уже взрослых неудачников в Дерри. Все это сопровождается ссылками на научную литературу, что впоследствии мы тоже прокомментируем. Чтобы было понятно, о чем идет речь, но также, чтобы не заставлять читателя мучиться, запоминая все имена неудачников, вкратце изложим сюжет. В начале первой главы маленького мальчика Джорджа убивает злая сущность в виде клоуна, спрятавшаяся в сточной канализации. Старший брат Джорджа, Билл, винит себя в его смерти и переживает этот опыт. Билл и три его друга — аутсайдеры. На протяжении фильма они принимают в свой клуб неудачников мальчика с избыточным весом, темнокожего парня-сироту Майка и девочку Беф. Всем им является ужасающий клоун Пеннивайз, оно, питающееся их страхами. Они начинают свое расследование, и в конце картины, спустившись в колодец, находящийся внутри заброшенного дома, сражаются с оно и побеждают его. Действие второй главы происходит 27 лет спустя. Проживающий в Дерри Майк звонит членам клуба неудачников и сообщает, что им нужно приехать в город детства, так как оно вернулось и взялось за старое, за террор. Один из тех, кому позвонил Майк, тут же заканчивает жизнь самоубийством. Остальные едут в Дерри. Взрослые неудачники почти не помнят свой детский травмирующий опыт. Но, приехав в Дерри, вскоре встречаются с Пеннивайзом и вступают с ним в сражение. Первая глава исследования Алисы Бергер называется «Текст, время и адаптация». Возможно, это наиболее любопытная глава в теоретическом плане. Внушительный по объему роман Кинга вышел в 1986 году. Нужно сказать, что самому роману и его адаптациям в последние несколько лет было посвящено два масштабных исследования, представляющих собой коллекции эссе. Романом сразу заинтересовались кинематографисты. Уже работавший со Стивеном Кингом Джордж Ромеро начал работу над текстом, но покинул проект, так как продюсеры ограничивали его творческую свободу. Несмотря ни на что, в 1990 году роман «Оно» был адаптирован как двухсерийный телевизионный фильм, мини-сериал, в котором роль Пеннивайза исполнил культовый актер Тим Карри. Для режиссера Томми Ли Уоллеса, занявшего место Ромеро, на тот момент это был едва ли не самый важный проект в карьере, так как до этого он снимал сериалы и сиквелы громких хорроров. Третью часть франшизы Хэллоуин, Хэллоуин 3, сезон «Ведьм» 1982, и вторую, вампирского триллера «Ночь страха 2» 1988. Сегодня можно сказать наверняка, что это был самый важный момент в его карьере. У Уоллеса нет более узнаваемого проекта, у которого к тому же были бы такие высокие оценки зрителей. 6,8 на IMDb и 7 на Кинопоиске. Фильм стал культовым именно потому, что его показали по телевидению. Основная причина, по которой злой клоун Пеннивайз так широко известен, заключается в том, что его видели почти в 18 миллионах семей, в том числе дети и подростки. Если бы это был театральный релиз с рейтингом PG или R, его аудитория сократилась бы на 2/3. Никогда прежде страшный клоун не появлялся в гостиных по всей стране в прайм-тайм. Оно было впервые адаптировано в 1990 году. И этот год оказался важным и символическим. В самом романе Кинга прошлое и настоящее активно чередуются. События лета 1958 года и предшествующие эпизоды перемежаются с тем, что происходит в 1985 году, то есть 27 лет спустя. События первой главы «Оно» Энди Мускетти 2017-го происходят в 1990 году, то есть именно тогда, когда вышла первая экранизация романа, к чему мы еще вернемся. То есть цикл появления Пеннивайза в Дерри равняется циклу его появления в популярной культуре — 27 годам. А вместе с тем эти временные линии в самом романе четко разграничены главами. Однако по мере развития повествования границы между прошлым и настоящим в книге все больше стираются, и два времени сливаются во что-то единое. Этот подход воспроизведен в сериале 1990 года. И только во второй главе «Оно» 2019-го. Первая глава, как уже сказано, посвящена исключительно событиям 1990 года. Бергер замечает очевидное. Для многих зрителей любая адаптация Кинга — это фильм Стивена Кинга, причем эта идентификация часто выходит на передний план даже на уровне маркетинга. Исходные тексты и его адаптация, взятые вместе, часто предлагают новый способ взаимодействия с книгой и фильмом. Однако это взаимодействие читателей и зрителей зависит от их осведомленности и кругозора. И хотя эта мысль банальна, а в отношении экранизации Кинга она не кажется лишней. В случае концептуализации адаптации Бергер опирается на подход Томаса Лейча, выделяя среди прочих видов адаптации, ревизию и коррекцию. Так Мускетти скорректировал роман, сильно ужав его, и обновил временной период фильма, перенеся детство кинговских неудачников из середины 1950-х годов на конец 1980-х. Тем самым, считает Алиса Бергер, была извлечена максимальная выгода из популярной ностальгии по популярной культуре 1980-х годов. Мускетти делает 1989-1990 год временем действия, то есть тот момент, когда неудачники из сериала Уоллеса стали взрослыми, что уже на метауровне символизирует возвращение Пеннивайза, ставшего важной частью популярной культуры и одним из самых известных монстров хоррора, при этом долгое время остававшегося без собственной франшизы. Алиса Бергер считает, что «Оно» 2017 года — это одновременно повторная экранизация Кинга и ремейк. Иными словами, Мускетти был обязан учитывать существующий сериал. Книги и рассказы Кинга всегда охотно экранизировали. Но на момент 1990 года адаптаторы были вынуждены именно что адаптировать творчество писателя, так как многие вещи, изложенные в романе, нельзя было перенести на экраны в силу даже не технических, а именно цензурных ограничений. Особенно это касалось требования к репрезентации крови и детей, находящихся в опасности. Тем более, что в случае «Оно», очень жестокого романа, речь шла не о кинематографе, а о телевидении. Формат мини-сериала влиял и на повествовательную структуру экранизации. Для рекламных пауз были созданы встроенные мини-кульминации и захватывающие моменты. Наконец, перформанс Тима Карри в роли Пеннивайза в мини-сериале Уоллеса для целого поколения зрителей и поклонников ужасов стал единственным аватаром ужасающего клоуна. Об этом регулярно говорят участники документального фильма «Вселенная Стивена Кинга». 2022, режиссер Дафна Бивир. И это лейтмотив другого документального фильма «Пеннивайз. История Оно» Джона Кампопиано и Криса Гриффитса, посвященного мини-сериалу Томми Ли Уоллеса. Если в других случаях рейтинг, бюджет, качество CGI и прочее, Мускетти был в более выгодном положении, чем Уоллес, то в ситуации с актером, игравшим клоуна, нужно было предпринять усилия, чтобы образ Пеннивайза, реализованный Биллом Скарсгардом, стал хотя бы не менее запоминающимся. Последнее заставляет Бергер, следующей концепции ремейка Константина Веревиса, считать фильмы Мускетти не ремейком, а реадаптацией, при которой ремейк, а точнее новая версия литературного источника, игнорирует ранние кинематографические адаптации. Здесь Бергер скорее не права, чем права. Так Уильям Проктор, не обсуждая две главы «Оно», 2017-2019, подробно отмечает, что «Оно» Мускетти следует признать концептуальным портмоне, то есть одновременно ремейком и реадаптацией. Понимая, что в сознании взрослых зрителей образ, созданный Тимом Карри, слишком силен, Энди Мускетти, вместо того, чтобы воспроизвести этого монстра в своем фильме, представил совершенно нового, переосмысленного Пеннивайза. То есть Пеннивайз Билла Скарсгарда не обновляет Пеннивайза Тима Карри и не подражает ему, а намеренно отстраняется. Но именно поэтому версию Энди Мускетти также можно считать ремейком. Особое значение Алиса Бергер придает теме сиквела. Вторая глава «Оно» представляет собой продолжение истории клуба неудачников и официально является сиквелом. При этом во многих отношениях вторая глава — необычный сиквел, а скорее сложное повествование, которое возвращается к первой главе и синтезирует оба фильма. Во второй главе действие первой пересматривается, что в некотором смысле делает «Оно» 2017 года невозможным для полного понимания или изучения без продолжения. Уже в конце первой главы история позиционируется как явно незавершенная. Тем более, что к названию подчеркнуто добавляется титр «Глава первая». Первая и вторая главы обозначают две части одного и того же взаимосвязанного и продолжающегося повествования. Следуя этой логике, Алиса Бергер, вместо того, чтобы идентифицировать вторую главу «Оно» как традиционный сиквел, рассматривает и критически анализирует обе главы как единое связанное повествование, получившее название «Дуология». В центре внимания второй главы книги Бергер — Дерри. К слову, часто встречающееся место во вселенной Кинга. Как и Касл Рок, которому посвящен одноименный сериал 2018-2019, режиссеры Грег Ятанс, Майкл Аппендаль, Фил Абрахам и другие. Дерри — проклятый городок, в котором помимо очевидных городских локаций — школа, библиотека, аптека и прочее — есть такие места, как заброшенный дом. Дом на Нейблд-стрит, таинственные канализационные туннели, колодец и так далее. Пороговые пространства, которые одновременно являются Дерри и не Дерри, то есть находятся в пределах и за пределами города. Посещение этих мест становится путешествием в неизведанное. Мускетти выдвигает на первый план детализацию мест, создавая для зрителей знакомые ощущения и предлагая глубокое познание города, что, по сути, делает Дерри самостоятельным персонажем вселенной «Оно». Присутствие Пеннивайза, даже потенциальное, так как почти три десятилетия клоун находится в спячке, оказывает существенное влияние на город. В нем регулярно пропадают дети. Очевидно, что их убивает монстр. А взрослые люди — злые, хотя и в разной степени. Например, Джорджи, который умирает в самом начале первой главы, казалось бы, должен быть в безопасности на жилой улице. Однако женщина, вышедшая в дождь на крыльцо, увидела, что он зачем-то присел перед канализационным отверстием в сильный ливень, но просто отвернулась. В этом и в других похожих случаях ребенка сначала отделяют от реального мира Дерри, затем втягивают в пороговое пространство, занимаемое Пеннивайзом. А взрослые каждый раз, когда они могут стать свидетелями или помешать трагедии, выбирают не вмешиваться. У Дерри явно большие социальные проблемы, о чем свидетельствуют многочисленные исчезновения детей. Коллективная обеспокоенность по поводу ситуации отражена в огромном количестве плакатов с информацией о пропавших детях. Плакаты клеют на стены и телефонные столбы, но очень скоро поверх одних плакатов вешают другие, и про ранее исчезнувших ребят почти все мгновенно забывают. Охваченный ужасом город и его жители живут дальше, как и должны делать. Но объем потерь Дерри и кажущаяся легкость забывания о них указывают на безразличие и двойственное отношение, а не на героическую настойчивость. В действительности в городе мало кому есть дело до совершающихся преступлений. Изображая расизм, буллинг и даже прямое насилие, Мускетти дает понять, что некоторые из людей, обитающих в Дерри, такие же ужасающие существа, если даже не более, чем Пеннивайз. Хотя последний определенно влияет на людей не лучшим образом. В некоторых случаях насилие Пеннивайза даже нет рядом. Неясно, в какой степени, если такова имеется, насилие жителей Дерри можно в самом деле отделить от влияния «Оно», что стирает границы между человеческим и сверхъестественным злом. Плохие вещи происходили, происходят и будут происходить в Дерри бесконечно, циклично. Каждые 27 лет случаются новые ужасы. Но ужасы каждого цикла сливаются воедино и накладываются друг на друга. В итоге темные истины являются неотъемлемой частью идентичности этого места. И любое действие, случившееся там, происходит под бременем этой темной истории, ее тайн и множество последствий того и другого. Другой исследователь остроумного заметил, что регулярное обращение Стивена Кинга к Дерри делает самого писателя чем-то вроде «Оно». То есть Дерри можно считать городом, который слишком долго подвергался влиянию Стивена Кинга. В каком-то смысле Кинг становится «Оно» для города, когда в очередной раз обращается к теме, чтобы описать многочисленные акты насилия. Синтез кошмаров прошлого и настоящего находит отражение в структуре второй главы «Оно» посредством многочисленных флешбеков, а также во взаимосвязи двух фильмов. Как обнаруживают взрослые неудачники, когда возвращаются в Дерри, на самом деле они не оставили позади свое детство, даже если о нем и временно забыли. И прошлое неизменно будет вторгаться в их настоящее и влиять на него. В контексте рассказов о взаимосвязи прошлого и настоящего Бергер непропорционально много внимания уделяет истории Майка о том, как он получил опыт племени Шакопива и украл у них ценный старинный артефакт — вазу, на которой изображен ритуал Чуц, якобы способный уничтожить оно. Несмотря на то, что Майк сам чужой, он темнокожий, Бергер недовольна тем, что культура Шакопива присваивается и используется представителями доминирующей культуры. И хотя до этого Бергер несколько раз осуждала проявление расизма в отношении Майка, можно сказать, в данном случае она строит некую иерархию расизма. Угнетать темнокожих плохо, но индейцев еще хуже, даже если их угнетают темнокожие. Вместе с тем фигура Майка не так проста. В реадаптации Мускетти изменены некоторые значимые детали биографии Майка. В романе и мини-сериале 1990 года интерес Майка к прошлому Дерри является наследием его отца. Хенлоны — одна из немногих афроамериканских семей в Дерри. Майк — не только хранитель темной истории Дерри, но и тот, кто остался жить в Дерри, в отличие от всех остальных членов клуба неудачников. Кевин Уитмор, младший, считает, что Майк символизирует простую истину. Быть темнокожим в Америке означает никогда не позволять забывать историю насилия и угнетения в стране. В реадаптации эта характеристика персонажа устраняется, а Майк становится сиротой. Каждый житель Дерри отмечен чувством принадлежности и уникальной природой Дерри. На футболках неудачников изображены логотипы местных компаний. В городе есть местное детское телевизионное шоу «Детский час Дерри». Оно регулярно возникает в кадре на протяжении обеих глав. Бергер отмечает, что ни в одном из фильмов Мускетти дети не смотрят эту программу, за исключением эпизода, когда злобный подросток Генри Бауэрс, который преследует неудачников и на которого в итоге свалили убийство детей в первом томе, готовится убить своего отца-тирана. При этом шоу часто смотрят несколько взрослых персонажей. Взрослые Дерри — странные, часто жестокие существа. Например, в первой главе люди проезжают на машине мимо банды Генри, напавшей на Бена, неудачника с лишним весом, и отворачиваются, игнорируя то, что они увидели. Правда, на то, что в данном случае прямо повлияло оно, указывают красные шарики, которые поднимаются и заполняют заднее стекло машины. Однако в некоторых случаях, когда происходит насилие, этого шарика нет. Насилие процветает, детей убивают, а жизнь продолжается. Бергер очень точно замечает, что оно, конечно, влияет на жителей Дерри, чтобы те совершали плохие поступки. но также может быть и обратное. Оно питается насилием, которое жители города совершают и совершили бы под воздействием на них монстра или нет. Независимо от конкретных линий влияния отношений между оно и людьми Дерри носят симбиотический и деструктивный характер. Жители Дерри могут отвернуться в другую сторону, чтобы проигнорировать ужасные вещи, происходящие в их городе, или же могут сами быть источниками страха, оскорблений и насилия по отношению к другим. Тем самым Дерри, оно и ужасы, на которые способны жители города, неразделимы. Влияние оно формирует идентичность Дерри, фактически становясь брендом места. Третья глава исследования Алисы Бергер посвящена образу монстра. Сперва она приводит свидетельство в пользу того, что в культуре клоун всегда считался страшным существом. Недаром существует болезнь, называемая коулрофобия, боязнь клоунов. Далее она переходит к фигуре Пеннивайза. Сперва она рассказывает, как он, появляясь в самых неожиданных местах, канализация, место под зрительской трибуной, на бейсбольном поле и так далее, вступает в диалог с детьми и манипулирует их эмоциями, точно находит их слабые места. Например, заявляя мальчику, что его старший брат будет им разочарован, если тот не возьмет у него бумажный кораблик. Хотя всем понятно, что из этого не выйдет ничего хорошего. Подробно Бергер останавливается на внешнем облике клоуна. Если Пеннивайз Тима Карри был похож на современного клоуна, то в фильмах «Мускетти» в костюме чудовища присутствуют элементы образов викторианских клоунов и акробатов из других периодов. Это делает Пеннивайза клоуном из другого времени, подчеркивает его древность, то есть историю циклов его злодеяний. Хотя я бы сказал, что это скорее делает его вечным. Приглушенная и грязноватая цветовая гамма костюма Пеннивайза часто позволяет ему скрываться на заднем плане. Самым ярким элементом образа Пеннивайза Билла Скарсгарда является его красный воздушный шар. В версии «Оно» 1990 года он был желтым, который контрастирует со всем в фильме. В целом, Пеннивайз, неважно откуда он, из книги, первой или второй адаптации, заслужил себе место в каноне величайших монстров, в том числе 21-го столетия. Пеннивайз часто зловеще улыбается, пытаясь запутать своих потенциальных жертв якобы приветливой доброжелательностью. В совокупности с ухмылкой особый ужас образа создается посредством взгляда клоуна, у которого глаза смотрят в разные стороны. Еще более тревожным является их, глаз, незафиксированный характер, поскольку Пеннивайз часто смотрит в двух направлениях одновременно. Один глаз устремлен на того, с кем он разговаривает, а другой слепо смотрит в сторону. Два больших резца, как у кролика, выдают недобрые намерения монструозного существа, а когда он предвкушает убийство ребенка, у него начинается обильное слюноотделение, после которого мотивы чудовища сложно скрыть. Также у Пеннивайза Скарсгарда необычный макияж. Его лицо выкрашено в белый цвет, но при этом оно обветрено и потрепано. Особенно это заметно в глубоких трещинах на его высоком лбу. Другой элемент макияжа Пеннивайза — красные губы, линии которых идут вверх от уголков рта, следуют по щекам, а затем через глаза. Хотя викторианский клоун, видимо, любимый облик «Оно», это не истинная его форма. Во второй главе «Оно» Майк напоминает друзьям, что все живые существа должны подчиняться законам формы, в которой они обитают. Проблема в том, что на протяжении обеих глав монстр принимает всякие формы, как увеличиваясь в размерах, так и уменьшаясь, а также превращаясь в самых разных существ, например, в гигантского паука. И если во второй главе «Оно» Мускетти этот паук выглядит впечатляюще, то в «Оно» 1990 года это самый слабый элемент дизайна, который выглядит довольно нелепо, хотя это и придает ему особый шарм. Истинная форма «Оно» — это мертвые огни. Визуально они изображены как три маленьких огонька, расположенных треугольником. Довольно банальная иллюстрация непредставимого зла. Здесь Алиса Бергер ссылается на исследование Джеймса Артура Андерсона «Лингвистика Стивена Кинга», отмечая вслед за Андерсоном, что имя «Оно» невероятно мощное, поскольку не имеет четкого значения. То есть это существо невозможно описать. Назвав объект, можно управлять им, но сущность, которую именуют «Оно», трудно и, вероятно, невозможно уничтожить. Четвертую главу Алиса Бергер посвящает первой главе «Оно», то есть детскому опыту неудачников. Напомню, что если в первой части действие происходит в 1989-90 году, то вторая повествует о взрослых неудачниках и перемежается с флешбэками в 1989-90 году. Выбирая в качестве аналитического инструмента ностальгию, Бергер пишет про важность 30-летнего цикла популярной культуры. Это отражается во многочисленных отсылках в «Оно» Мускетти именно к 1980-м годам, которые, в свою очередь, идеализировали 1950-е годы. Город Дерри в изображении Мускетти пропитан иконографией 1980-х годов. От New Kids on the Block и аркадной игры Street Fighter до афиш к фильмам «Гремлины» 1984, режиссер Джо Данте и «Битлджус» 1988, режиссер Тим Бёртон, украшающих стены комнаты Билла. В местном кинотеатре идут фильмы 1989 года, в числе которых «Бэтмен», режиссер Тим Бёртон, и «Смертельное оружие 2», режиссер Ричард Доннер. Но особенно часто в кадре мелькает «Кошмар на улице Вязов 5. Дитя сна», режиссер Стивен Хопкинс. Фактически объявление о фильме, присутствующее в кадре, довольно ненавязчиво. Едва ли не последнее, что зрители видят в конце второй главы «Оно». Все это служит не только барометром поп-культуры, но и источником ностальгии для взрослых зрителей. Бергер объясняет это тем, что поколение Мускетти наконец смогло воссоздать на экране собственное воображаемое прошлое. Алиса Бергер ссылается на концепцию ностальгии Светланы Боем, чтобы заявить, что «Оно» Мускетти включает в себя разные типы ностальгии. В первой главе присутствует общая эмоция. Это торжествующее единение, подавленные травмирующие воспоминания и лакуны, которые раскрываются и исследуются только во второй главе «Оно». Однако картина 1980-х годов в фильме не самая приятная. Сложные, порой абьюзивные отношения с родителями, апатия общества, которое при этом прикладывает очень мало усилий, чтобы защитить своих детей, а также угроза насилия и даже смерти от рук банды Генри Бауэрса. Критики часто сравнивали первую главу «Оно» и культовый фильм Роба Райнера 1986 года «Останься со мной», представляющий адаптацию новеллы Стивена Кинга «Тело» 1982 года, где действие также происходило в 1950-е годы. «Останься со мной» по общему мнению критиков, одна из самых успешных экранизаций Кинга. Мускетти взял из нее лучшее, чтобы создать первую главу «Оно». Рецензенты также неоднократно сравнивали первую главу «Оно» с популярным сериалом Netflix «Очень странные дела», поскольку оба продукта стали частью ностальгического бума по 1980-м годам и строили свои повествования вокруг коллективной силы группы детей. Лоуренс Кэзден в своей адаптации произведения Стивена Кинга «Ловец снов», фактически ставший испытательным полигоном для «Оно» Мускетти, также обращается к теме ностальгии. Из «Ловца снов» точно так же можно было взять наиболее удачные моменты, не обращая внимания на провальные. В контексте ностальгии и интертекстуальности особо любопытен оригинальный исследовательский ход Эрин Джанини. Она сравнивает роман Кинга и его адаптации Энди Мускетти, оставляя за скобками телевизионную версию «Оно» 1990 года. Джанини считает, что тематика романа в реадаптации остается практически неизменной, хотя в ней и подчеркиваются одни элементы и преуменьшаются другие. Однако большую часть четвертой главы Бергер посвящает внутренним страхам и комплексам всех главных персонажей по отдельности. Про внешние страхи детей Бергер пишет: «Осознание того, что взрослые не могут или не хотят защитить их, а также страх, что они сами могут пропасть без вести, без надежды когда-либо быть спасенными или найденными, глубоко формируют понимание неудачниками своего города и шаткого положения внутри него. Это страх, который невозможно эффективно нейтрализовать или победить. Кроме того, внешний ужас, возможно, никогда не сможет соответствовать воображаемым ужасам в сознании зрителей, даже если спецэффекты будут самого высокого качества. При этом то, чего боятся дети, также интериоризируется, это отвращение к себе. Поэтому даже после того, как внешний ужас пережит, личность каждого ребенка остается травмированной, и эта реальность возвращается и усиливается во второй главе «Оно». Разумеется, как и подавляющее большинство западных ученых, Бергер не могла не обратиться к теме гендера. Она описывает отношения Беф, единственной девочки в клубе неудачников, с отцом, намекая на сексуальное насилие. Хвалит Беф как настоящую героиню, более смелую, чем все мальчики, и подробно останавливается на ее сексуальности и, более чем ожидаемо, концепции мужского взгляда, другом излюбленном концепции феминисток, пишущих про кино. Еще более ожидаемо то, что Бергер превозносит Беф за то, что та флиртует и соблазняет аптекаря, чтобы отвлечь его внимание, пока неудачники воруют лекарства для раненого друга. Позволяя себе быть сексуальным объектом, оказывается, девочка-подросток берет контроль над собственным телом и сама решает, для кого источать сексуальность. Рядом с мальчиками ситуация иная. Она может прикасаться к своим друзьям, прислоняться к ним и обнимать их, не опасаясь, что эта близость имеет шансы перерасти в эксплуатацию или насилие. Однако так думают далеко не все исследователи, в частности, Кайл Кристенсен и Скарлетт Хестер, осуждая белых мужчин, отмечают: мало того, что Беверли подвергается сексуальным домогательствам со стороны своего отца и сексуальным домогательствам со стороны Генри на протяжении всего фильма, ее также часто используют как средство, с помощью которого белые мужчины-неудачники из «Оно» заявляют о своей невиновности. Таким образом, отношения между белой женственностью и белой мужественностью в фильме заслуживают большего внимания. Одним словом, Бергер проповедует политику двойных стандартов. Девочка-подросток может быть сексуальным объектом, когда хочет им быть, и может не быть им, когда не хочет, при этом потенциально источая сексуальность, то есть таким образом контролируя свое тело. Конечно, никто не будет спорить с тем, что сексуальную объективацию надо осуждать. Но как относиться к тому, когда желательная и сознательная сексуальная объективация со стороны условного объекта подается как добродетель? Далее Алиса Бергер пишет совсем банальные вещи, отмечая коллективную силу неудачников. Вместо этой части достаточно посмотреть фильм, который в данном случае просто пересказывается подробным образом. По словам автора, неудачники по-настоящему эффективны только тогда, когда они все действуют вместе, атакуя Пеннивайза в тандеме и наступая на него, когда он отступает от них, раненых и напуганных. Эрин Джанини более удачно расставляет акценты, рассматривая ту же тему. Фильм, кажется, предполагает, что неудачники должны сначала сделать свое тревожное прошлое, включая пренебрежение и жестокое обращение, так же маленьким, как они уменьшили оно в схватке, чтобы детские травмы стали частью их опыта, а не определяющим элементом. Политико-философскую базу под эту сплоченность неудачников попытался подвести другой западный исследователь, но его попытка выглядит еще более странным предприятием. Если Алиса Бергер просто пересказывает сюжет, ее коллега Майкл Блуэн зачем-то для этого пускается в рассуждение о современной социально-политической философии коммунитаризма. Очевидно, лишнее интеллектуальное мероприятие. В пятой главе Алиса Бергер возвращается ко взрослым неудачникам. Слово «возвращение» здесь не случайно, так как Бергер делает ритуальную отсылку к исследованиям критика Робина Вуда о возвращении вытесненного, для которого все американские ужасы свидетельствовали о страхах, подавляемых западным обществом. К этому моменту, кажется, она немного выдохлась, потому что гораздо чаще, чем ранее, позволяет себе повторы. Здесь дублируется знаменитая претензия к Майку относительно его эксплуатации культуры индейцев. Но особенно навязчиво вновь звучат рассуждения о сложном повествовании двух глав фильма. В остальном Бергер пересказывает сюжет и фиксирует то, что показано в кино. Поэтому, с ее слов, в первой главе подчеркиваются единство и коллективная сила неудачников, а вторая требует от них примирение с более темными частями самих себя, как детей, так и взрослых. Во второй главе «Оно», пишет Бергер, снова опираясь на Светлану Боем, режим ностальгии смещается с рефлексирующей на реставрирующую. Идеализация рефлексирующей ностальгии, характерная для первой главы, исчезает, чтобы раскрыть персонажей, которые становятся более сложными и противоречивыми. Неудачники осмысляют свои детские воспоминания и фундаментальную истину своих личностей. Например, та же Беф, бойкая, находчивая и очень смелая в подростковом возрасте, она становится совсем другой, будучи взрослой. Бесстрашие ее детского «я» сменяется пассивностью. На протяжении второй главы «Оно» она часто кричит от ужаса, замирает в шоке или плачет. Точно так же у нее сложные и абьюзивные отношения с супругом, от которого она, в конце концов, сбегает, подготавливая поклонников хоррора к начальной сцене «Человека-невидимки». 2020. Ли Уанелла. В контексте этой реставрирующей ностальгии и их открытия себя, как на индивидуальном уровне, так и на коллективном, важно, чтобы каждый из неудачников столкнулся с травмой, которая была для него давно похоронена. Баланс хоррора и юмора во второй главе «Оно» больше склоняется к комедии, чем в первой главе, и этот сдвиг можно, по крайней мере частично, объяснить значительным изменением перспективы и разными подходами к борьбе с ужасом со стороны неудачников во втором фильме. Жизнь детей полна маленьких повседневных страхов, от обычной страшилки до хулигана на детской площадке. Дети также привыкли к тому, что у них мало контроля над собственной жизнью, которая в основном направляется их родителями, учителями и другими авторитетными фигурами, которые определяют их распорядок дня, работу по дому, прием пищи и время сна. Для неудачников, как детей, так и взрослых, юмор является одновременно неотъемлемым источником связи и стратегии выживания. Особенно эта стратегия касается Ричи, который регулярно отшучивался в первой главе и в итоге стал популярным комиком во второй. В первой главе Ричи играет Финн Вулфхарт, известный по очень странным делам, а во второй — комедийный актер Билл Хейдер. Фактически этим заканчивается книга Бергер. В кратком заключении повторяется все сказанное ранее и часто в тех же самых формулировках. Итак, каков вывод? Получилось ли у автора ответить на вопрос, чем же так важны две главы «Оно» Энди Мускетти? Если первая часть книги Алисы Бергер полезна, вторая — любопытна, а третья — познавательна, то четвертая и пятая довольно банальны. Бергер относительно неуместно цитирует классиков исследования хоррора. То ли потому, что других не знает, то ли потому, что это классики типа Робина Вуда, Ноэля Кэрролла и Кэрол Кловер. Берет не самую подходящую концепцию ностальгии Светланы Боем. Есть много других. И, конечно, совсем не впопад вспоминает теорию взгляда Лоры Малви и так далее. Здесь анализ не то что подвисает, но как бы слегка подменяется пересказом, хотя и весьма удачным, вписанным в общую рамку повествования, но определенно с лишними источниками в ссылках для авторитетности. При этом чаще всего источники в книге используются уместно. Но если читать это в целом интересно, то решительно нельзя понять, что такого великого в двух главах «Оно» Энди Мускетти, и почему они лучше одноименного культового сериала 1990 года. Видимо, для этого нужно углубиться в исследование «Оно» и найти, например, преемственность между этим сюжетом и другой важной экранизацией Кинга «Ловец снов», упоминаемой выше. Или, может быть, мы получим ответ, посмотрев новый проект Энди Мускетти «Добро пожаловать в Дерри», который станет сериалом и одновременно приквелом фильмов 2017 и 2019 годов, и который ожидается уже в 2025 году. Но все это, разумеется, уже дело будущего. Будущего ностальгии.